Глава 19. Наблюдая, как мальчики переживают из-за визита этой девушки, я лишь потирала подбородок, все больше погружаясь в собственные мысли. Что ж, интересно складывается ситуация. Ладно бы Димка, но в этот раз дергался даже Матвей. Старался, конечно, не подавать вида, улыбаться, пусть и натянуто, но внутри него все сопротивлялось. Он с радостью бы погрузился в чтение заунывные книги, чем провел вечер в компании Сони. Даже дедуля и тот прикусил язык и практически не отпускал шуточек. Мама ребят на меня особого внимания не обращала, будто я всего лишь предмет интерьера. Конечно, было немного обидно, но, с другой стороны, я никто. Девочка, прилетевшая черти откуда, и, наверное, стоило бы вести себя тише, слово поперек не говорить. Но я отчаянно цеплялась мыслями за Матвея, как за единственного, кто способен рассуждать адекватно. «Будь естественной», — шепнул он мне на ухо, когда мы сели за стол. «Из твоих уст это звучит, будто веди себя как дура», — пробурчала я, сфокусировав взгляд на столовых приборах, что были отполированы до блеска, и свет лампы, отражающийся от них, создавал красивую игру бликов. Я хочу, чтобы ты не чувствовала себя здесь лишней. Матвей, но мы оба знаем, что так оно и есть, на самом деле. Чуть нервно произнесла я, повернув голову к нему. Орехов смотрел с теплотой на меня, в глубине его взгляда плескалось бескрайнее море. Оно было спокойным, словно ничего и не предвещало шторма. Но я-то знала. Одно мое неосторожное слово, и штилю придет конец. Душа тянулась к Матвею, ей хотелось согреться рядом с ним. Но каждый раз я мысленно била себя по рукам и прикусывала губу, чтобы ничего не сказать ему. Не надо Орехову знать о том, что начинало зарождаться за моей грудной клеткой. Оно не приведет явно ни к чему хорошему. — Да перестань ты дергаться уже, — проскрипел дедуля, шикнув на Димку, который, нервничая, начал сминать края скатерти. «Может, ему грамм 50 плеснуть чего-нибудь?» — поддакнул Матвей, покосившись на брата. «Ага, яда!» — фыркнула я, надеясь, что Димка все-таки расслышит. Но он, к сожалению, даже глазом не повел. Вот уж парня проняло-то. Он едва не трясся, хотя если бы мы могли предугадать, что будет на вечере, то, наверное, тоже не отказались бы от порции успокоительного. Лидия суетилась на кухне, но в момент, когда раздался звонок в дверь, она, как часовой, уже была на своем посту, то есть в коридоре. С добродушной улыбкой, по-моему, весьма искренней даже, распахнула дверь и пригласила гостей внутрь. Парни переглянулись между собой, и если Матвей тут же сжал мою ладонь под столом, то Димка готов был выколоть себе вилкой глаза. «Нам конец», — простонал он, словно к ним явилась не подруга детства, а один из всадников апокалипсиса. «Не нагнетай», — прыснула я. «Когда ты знакомился в интернете, то казался более мужественным и храбрым, а тут какую-то девчонку испугался». «Посмотрю на тебя через пару часов», — фыркнул он, скрестив руки на груди. В целом вечер проходил достаточно степенно. Лидия с Раей болтали о женских пустяках, обсуждали общих знакомых, вспоминали босоногое детство своих отпрысков, да и Сонечка, в общем-то, вела себя прилично. Перебросилась парой фраз с Матвеем, попыталась заигрывать с ним, но я лишь ближе придвинулась к нему, намекая, что этот парень занят. На ближайшую неделю уж точно. А там и Светка, может, не сдаст своих позиций, так что побороться за внимание этого парня — тот еще квест. Лида, потупив взор, обратилась Рая к своей подруге. При этом хлопнула невинно ресницами, вызывая трепет у окружающих. Все замерли, боясь сделать вдох. «Мы к вам пришли с деликатной просьбой». «Конечно, помогу обязательно», — поддакнула мама парней, еще даже не выслушав до конца суть проблемы. Атмосфера накалялась, в воздухе запахло порохом. Я, нащупав под столом руку Матвея, сжала его пальцы, кажется, до хруста. По телу пробежала дрожь. Она была предвестником, оттого на душе стало беспокойно. «Диме, наверное, еще рано?» — произнесла Рая, А сам Димка, услышав свое имя, аж поперхнулся, но тут же навострил уши, забыв о том, что надо хотя бы иногда дышать. «Рано что?» «Жениться», — улыбнулась мама Сони. Сама же девчонка легкомысленно накручивала прядь белокурых локонов на палец, хлопая накладными ресницами. Наверное, в этот самый момент она резко перестала мне казаться безобидной. В тихом омуте водятся не только черти, но, видимо, кто и покруче. Ее плотоядный взгляд на Матвея не пришелся мне по нутру. В моем взоре сверкнули искры, внутри заполыхал фитиль. И, пожалуй, я еще никогда не была так серьезно настроена, чтобы повоевать на чужом поле. «Дима еще учится», — медленно произнесла Лидия, мазнув взглядом по младшему Аболтусу. «Матвей тоже еще студент», — выдала я, продемонстрировав, возможно, не лучшие манеры, но решила сразу пресекать все поползновения в адрес моего временного парня. «Ему осталось немного», — брякнул Димка и тут же получил под столом удар в колено. «А в чем суть-то?» — вмешался Виктор Михайлович, до этого лениво ковырявшись вилкой в гарнире. «Может, и я еще сгожусь?» Рая отчаянно замотала головой, явно не желая принимать подобные предложения. Хотя дедуля в этой семье не самый худший вариант, кстати. «Сонечка наша, печально выдохнув, продолжила Лидия, связалась с проходимцем, представляете? Клялся в любви, обещал подарить рай. А в итоге?» «Что в итоге?» — поинтересовался дедуля, кажется, только для того, чтобы поддержать беседу. Она поверила, как последняя дура. Вставила и я свою лепту, проводя параллель собственной истории. «Попрошу», — скинула та подбородок, «она еще слишком молода и наивна». Я лишь закатила глаза, оставив остальное при себе. Смысла озвучивать не было. У этих людей существовало лишь два мнения — их и неправильное. «Сонечка беременна, и мы очень хотим, чтобы ребенок родился в полной семье». Димка выронил, кажется, столовый прибор, оттого раздался звон, а для меня он прозвучал подобно гонгу. Внутри все сжалось от боли. Я остро почувствовала, к чему все идет. «Нет, нет и нет, черт подери, кто угодно, но не Матвей. Я не могла этого допустить». «Вы что, сейчас хотите, чтобы мы посочувствовали или порадовались?» — промолвил, как ни в чем не бывало, Виктор Михайлович, похоже, совершенно не разделяя идею устроить будущее кого-то из своих внуков с этой молодой мегерой. «Папа!» — укоризненно воскликнула Лидия, бросив в отца взгляд полной мольбы, чтобы тот помолчал. «Мы хотим предложить вам выгодную сделку», — распрямив плечи, выдала Раиса, улыбнувшись своей дочери. Та захлопала ресницами-опахалами и подмигнула, кажется, Матвею, отчего у меня едва не разболелись все зубы разом. Нет, пожалуй, я бы все отмотала на момент, где с дурной улыбкой отвечаю на сообщение Димки. И пусть это было несколько месяцев назад, но если можно, я просто удалила приветствие, забыв о нем на утро. А теперь вот сидела и совершенно не понимала, что происходит вокруг. Раньше-то еще посмеивалась над сериалами, что смотрела мама, считая, что абсурднее-то быть не может. Может, еще как, оказывается, может. Вот эта ситуация была ярким примером. Меня распирало, конечно, от негодования и некой жадности. Стоило поймать сальный взгляд Сонечки на Матвея. Не хотелось делиться им. Пусть он не мой, да временный, и вообще принадлежал он другой девушке, но чувство в груди разрасталось, подобно паутине. Хотелось заблудиться в нем, запутаться, и пусть еще на дне души блеклым светом тлела ярость и злость, но сейчас я уже не могла толком объяснить, даже на что именно злилась. Я кожей ощущала необходимость быть рядом с ним, касаться, ловить его нежные взгляды. Да пусть кричит, что я заноза, упала на его голову, и от меня одни лишь неприятности. Только он не бросил, не оставил одну, а сделал многое, чтобы я не выглядела окончательной идиоткой в глазах его родни. «Ничего себе, в мое время женились по любви», — выдал Виктор Михайлович, задумчиво потирая подбородок. «Нет, были, конечно, браки по расчету, но чтоб так...» «Папа», — прошипела вновь Лидия на отца. Да только толку не было. Комната тонула в тишине. Она была настолько звонкой и давящей, что хотелось зажать уши ладонями и прикусить губу, забившись в дальний угол. Я слышала, кажется, стук сердца Матвея, который созерцал свою пустую тарелку. Он молчал. А я лишь остервенело сжимала его ладонь под столом, а внутри все кричало от боли. Но в самом деле это не каменный век, и мы не дикари. В современном обществе должны быть и адекватные решения. А это предложение выходило за все допустимые рамки. Переложить проблемы на чужие плечи, просто потому, что посторонние люди тыкать начнут пальцами, а бабулю у подъезда перешептываться, черт подери. Но это глупо, очень глупо. И нечестно. Разве парни заслужили, чтобы кто-то манипулировал их будущим, подстраивая его под себя? Как бы я ни относилась к Димке, но искренне тоже не желала ему оказаться в подобной ловушке. Ну, что они могут сделать? Отчислить его? Да десятки институтов есть. Всегда можно перевестись. К тому же ему пора взрослеть и браться за ум. Матвей не может всю жизнь быть его страховочным тросом. «Простите, но я ничем помочь не могу», — выдал мой парень, тут же положив руку на мое плечо. «У меня есть девушка». «Матвей!» — ударила кулаком по столу Лидия, да так, что бокалы звякнули. Сонечка вздрогнула, инстинктивно схватившись ладошками за пока еще плоский живот. «Какая она тебе девушка?» «Самая настоящая, моя». «Правильно, внук, за свое бороться надо», — подхватил дедуля, подмигнув мне. «Лида», — кашлянув в кулак, промолвила Рая, — «мой муж является совладельцем предприятия, на котором ты работаешь». «А вот пугать нас не нужно», — вклинился снова Виктор Михайлович. Потом бегло окинул всех взглядом и, извинившись, покинул свое место. «Мы, наверное, тоже пойдем», — кивнула Раиса своей дочке, и они, выбравшись из-за стола, о чем-то еще долгое время шептались в коридоре с Лидией. Мышь притихли, как полевые мыши, пытались прислушаться, но долетали до нас одни околоски. Все вообще больше походило на испорченный телефон. Оставалось лишь уронить голову на плечо Матвея, прикрыв веки. Стремясь сосредоточиться на происходящем вокруг, я нервно теребила край скатерти, как еще недавно это делал Димка. Необходимо было придумать выход, потому что у Раи четко было написано на лбу. Она сделает все, но своего добьется. А ведь Соня могла быть в корне не согласна с матерью, однако молчала, как рыба. «Что будем делать?» — пискнул Димка. «Ты можешь и дальше трястись, как осиновый лист», — хмыкнула я, не открывая веки. «Мама нас проглотит с потрохами теперь», — жалобно пробурчал он. «У тебя есть вариант», — усмехнулся Матвей. «Женись на Сонечке и будешь жить в золотой клетке. Закончишь универ с красным дипломом. Лет через 20 отец ее возьмет тебя в преемники к себе. Станешь таким аристократом. Издеваешься, да?» «Дима, прекрати ныть. На твою свободу никто пока и не посягает. Кажется, Соня ваша с ума сходит по Матвею». «А я им делиться не хочу», — произнесла уверенно, сама удивившись отсутствию страха. Парни замолкли, наверняка переглянулись между собой. Если Димка покрутил в этот момент пальцем у виска, то я даже не удивилась бы. Да, в сущности, мне было в это мгновение плевать. Я чертовски устала за целый день. Потому рядом с Матвеем мне было уютно и спокойно. О всех проблемах решено было подумать потом. Завтра прекрасный, кстати, день, чтобы подойти к решению основательно, забыв про ненужную суету. Дверь входная хлопнула, а через минуту в комнате появилась Лидия. Она уперла руки в бока и наградила нас всех недовольным взглядом, а меня так вообще испепеляющим. «Ну, я-то закаленная уже. К К тому же хитин, кажется, нарастила за несколько дней пребывания в их доме, что даже не дернулась. Лениво подперла щеку рукой и приготовилась слушать. «И что это сегодня было? Вам что, сложно себя хоть иногда нормально вести?» «Мам, ну так приличные люди с подобными предложениями не заявляются. Честное слово, какой-то аукцион». «Вот именно. А кто-то из вас мог неплохо устроиться в жизни», — ткнула она в парней пальцем. Димка отвернулся, вжав голову в плечи. Матвей лишь цокнул языком, не желая спорить с матерью. Кажется, непонимание в этой семье было налицо. «Да почему ты постоянно твердишь об этом устройстве? Нам что, плохо живется, так? Мам, мы живы, здоровы. Вроде не балбесы, по крайней мере, один из нас точно. Так почему ты всю сознательную жизнь пытаешься нас куда-то протолкнуть? Почему? Объясни!» — произнес Орехов-старший, поднявшись из-за стола. Так не хотелось разжимать пальцы, терять эту тоненькую ниточку между нами, но я чувствовала, как клокотало у Матвея в груди. Он просто хотел услышать от матери важные слова, и мне казалось, что подразумевал он желание, обыкновенное желание, знать хоть что-то о своем папе. Наверняка считая, что корень всех проблем и стремление Лидии управлять жизнью сыновей кроется в прошлом, о котором им знать было запрещено до определенного момента.